Думаю, что к Андрею Дмитриевичу Сахарову больше всего применима мысль Гёте: «Надо добиваться невозможного, чтобы получить возможное». В этом было отличие его общественной деятельности от нашей профессиональной работы, основанной чаще на принципе «политика – это искусство возможного». Идеи о конвергенции, о мировом правительстве, о прямом переходе к западной демократии, о морали как единственном критерии политики, отстаиваемые Сахаровым, в конечном счете оказывают все большее воздействие на общественное сознание. В моей жизни наступили, пожалуй, лучшие годы. Меня не печатали в газетах и на протяжении последующих 4 лет не пускали за границу, даже в социалистические страны. Я получил возможность целиком заниматься тем, о чем мечтал еще в молодости. На протяжении 3 лет я написал несколько книг, и в том числе «Ленин. Государство. Политика», биографию Мао Цзэдуна, очерки о Франко, Гитлере, книгу о Макиавелли. Одним словом, продолжал дуть в ту же антисталинскую дуду. Примерно через 3 года я был приглашен Румянцевым, который был в ту пору вице-президентом Академии наук СССР, на должность заместителя директора создаваемого им Института конкретных социальных исследований. Мы предприняли попытку создать не только социологию, но и политологию. Я взял временный реванш за свое поражение в «Правде», пригласив на работу почти всех уволенных из этой газеты, предоставив им должности старших научных сотрудников. Начал я, конечно, с Карпинского. Затем были приглашены Лисичкин, Волков, Козлов. Из «Известий» мы взяли Орлова, который, будучи корреспондентом газеты в Праге в период вторжения в 1968 году, отказался писать об этом репортаже. Попытался я пригласить и Роя Медведева. Он пришел и принес 4 или 5 папок с рукописью о Сталине. Я посмотрел их, но уже через 2-3 дня мне позвонили сверху и спросили мое мнение о рукописи, откуда они узнали, что она у меня. Я сказал, что работа целиком основана на оценках 20 и 22 съездов. Мне сказали, у нас тоже такое мнение. Однако взять Медведева на работу мне запретили. Я встретился с ним и сказал: «Рой, вы напоминаете мне красную морковку. Пока она в грядке, она сохраняет свой цвет. Но стоит ее выдернуть, тут она и усохнет. Ни в коем случае не уходите сами из педагогической академии. Вам невозможно будет устроиться на другую работу». Засоренность кадров, первое, что было поставлено мне в вину, через 2,5 года, когда Институт конкретных социальных исследований подвергся разгрому. Более 140 человек были вынуждены оставить институт, и первым, кого уволили по прямому указанию Брежнева, снова был я. Но это уже другая история. Так развертывалась эпопея, связанная с продолжением хрущевской антисталинской линии в политической среде в брежневское время. Жизнь впоследствии разбросала участников этих событий. Я после еще одной организованной против меня кампании в Институте государства и права Академии наук СССР за попытку создать политическую науку перешел в Институт общественных наук. Накануне этого перехода мы встретились с бывшим правдистом Козловым. Он пересказал мне разговор с одним из руководителей комитета партконтроля, который заметил: «Вот недавно исключили из партии Карпинского, теперь будем исключать его друга Бурлацкого». Позднее мне удалось выяснить, что в КПК лежал материал, досье, подготовленное на основе сведений, взятых из наших бесед и застолий у Карпинского. Я имел тогда глупое обыкновение произносить длинные тосты на тему о реформации России и провале хрущевской оттепели. Случай спас меня.